по улице пройдусь, поскучаю, не беда, разгоню печаль и грусть, вспомню добрые года. Деревянная изба, до хрущевок этажи, здесь прошла моя судьба, здесь полжизни я прожил. Улица, улица, улица, перехлёстый дворов, старый на лавке прищурится, здравствуй, дед, как здоров. Сердце болит и волнуется за лихие дела. Улица, улица, улица, ты меня родила. Прогуляемся пешком, время есть, куда спешить. Здесь когда-то с корешком мы кутили от души. Улица, улица, улица, перехлёстный дворов, старый на лавке прищурится, здравствуй, дед, как здоров. Сердце болит и волнуется за лихие дела. Улица, улица, улица, ты меня родила. Небе радуга дугой, птичьи стаи хоровод, старый двор совсем другой, да и я теперь не тот. Улица, улица, улица, перехлёстый дворов, старый на лавке прищурится, здравствуй, дед, как здоров. Сердце болит и волнуется за лихие дела. Улица, улица, улица,